Глава 19. Встала, вытерла слезы и шагу ступить не успела, как врезалась в грудь Владена. Смерила его взглядом, полным разочарования, и, зашипев не хуже рассерженной кошки, велела ему убираться с моей дороги. Пора, наконец-то, включать свои мозги, и, если немного подумать, то не так уж сложна их магия. Как я поняла, стоит только пожелать, представить и пустить немного силы. Не доходя до парней, сбившихся в общую кучу, швырнула по нити в тига футбольный мяч. «Переход в ту деревню, в которой меня так ждут», — отдала ему четкий приказ. «Вы все охраняете и не подпускайте ко мне никого ближе, чем на 5 шагов». «Саша», — попытался что-то сказать мне Владен, которого не зацепило приказом. «Находишься всегда рядом. Если я чего-то не понимаю сама, без моих просьб просвещаешь меня, ничего не утаивая», развернулась к ошеломленным парням с милой улыбочкой. «Идем добывать мне мужа. Кого что-то не устраивает, может быть свободен». Пропустив вперед себя несколько парней, уверенно шагнула в туманное марево. Впереди меня в переход шагнули Шан и Кир. Следом за ними я. Успела заметить, что из перехода мы вышли в уютной, не слишком большой комнате, а не, как я предполагала, в середине деревни. Больше ничего разглядеть не удалось. Шедший позади подхватил меня под руки и, немного приподняв, перенес чуть в сторону. По своему сбившемуся дыханию и тому, как отреагировало тело, поняла, что это был Даш. Высвободилась из его рук и повернулась, чтобы послать его куда подальше. Да вот только попала в плен его потрясающих глаз. Даш наклонился и практически прижался своим лбом к моему. Нас разделяли жалкие сантиметры, которые я ненавидела. Чувствовала его тяжелое дыхание на своих губах, дышала воздухом, который он выдыхал, и не было ничего слаще, чем этот миг. С самого начала, до того, как я повел себя недостойно твоего внимания, начал говорить Даш своим чарующим голосом. «Ты правда хотела взять меня в свой первый круг? Тебе действительно плевать на мои шрамы?» Части меня, которая еще не была затуманена желанием, хотелось соврать, сказать, что он мне омерзителен. Пусть ему будет так же больно, как мне, но их природа, мать его, позволяла им чувствовать ложь. Об этом мне еще Зен в самом начале говорил. «Правда». Выдохнула я слегка хриплым и сдавленным голосом. Даш на секунду замер, а потом расплылся в потрясающей улыбке, от которой у меня подогнулись ноги. И на глаза навернулись слезы обиды. Будь они неладны, эти мужчины. А в следующий миг я осознала себя сидящей в огромном кресле. «Какого кахара ты не сказал мне, что Саша уже взрослая?» Прогремел на всю комнату раздраженный голос Даша, и тик пролетел пол комнаты от удара в лицо. Даш бил от души, выбрасывая вперед не только руку. Он двигался вслед за рукой всем телом, этим самым существенно увеличивая силу удара. «Ты говорил, ей нужна охрана, ни слова о первом круге. Ты хоть понимаешь, что я чувствовал, желая наброситься и излить свою страсть на ребенка? Да я сдержался только потому, что Кир и Шан не подпускали меня к маленькой госпоже». «Ну что ж, познавательно и интересно. Выходит, не один Владен подслушал наш разговор с богиней. Вот ведь интриганка блондинистая. Ведь знала, не могла не знать. И специально вытаскивала из меня те слова, в которых я просилась обратно домой. А потом и отказывалась от спасения даджинов. Испугались, значит». Оглядела комнату. Все с интересом вслушивались в слова перепалки между братьями. И только один золотоволосый подозрительно косился на меня. Не как эльфятина вредная рассматривает вариант попробовать пробиться в первый круг, раз уж я теперь считаюсь взрослой. А вот фиг ему, пусть теперь кукует со своим голубоволосым и дружно продолжает ненавидеть всех женщин. Нифиг было нос воротить. Как ни странно, при разглядывании Лая во мне ничего не ёкнуло. Присмотрелась получше, прошлась взглядом по его телу и снова ничего. Вспомнила, что было на берегу реки, ревность даже не колыхнулась. Встала и направилась к этой парочке. Эльф просиял улыбкой. Так и захотелось ее стереть с его надменной рожи. Подошла под предлогом спросить имя голубоволосого. Тот хоть и смотрел волком, но представился. Мао. Едва удалось сдержать смешок. Отличная парочка. Лая и Мао. Под вытянувшуюся рожицу эльфа отправила их на кухню готовить ужин. Тик же говорил, что они должны приносить пользу, вот и пусть и приносят. Разборки перешли на новый уровень. Теперь Тик втирал Дажу о том, что все его действия продиктованы лишь заботой. Его слова даже для меня звучали неубедительно. Поискала глазами выход из комнаты в противоположной от спорящих стороне, нашлась лестница вверх. К ней я и направилась, ничуть не стесняясь того, что дом вроде как не мой. Рабы мои, значит, и их имущество мое. Да, меркантильно, но сами довели, не понимают ведь по-хорошему. Да она еще совсем малышка, она не выдержит нашей страсти и пусть лучше порвет всех нас на клочки, чем окажется в постели с кем-нибудь другим. Выкрик Тига догнал меня уже на ступенях. Как у них, однако, все сложно, сплошные инстинкты. Ведь ревнует кошак облезлый, но и сам не гам, и другим тиграм не дам. Да и не прав ведь он, ну порву я их и что? Дальше-то все равно пойду и кого-нибудь найду. Как итог, окажусь в постели с незнакомцем. Да что же хорош, мог ведь со мной поговорить. Да мог хотя бы поинтересоваться, что ребенок делает практически один в диком лесу. Все хороши. Может быть, в чем-то и я. Но что мне теперь на лоб табличку приклеить? Взрослая одинокая особь, не ребенок. Вышла в узкий коридор, заглянула поочередно за четыре двери и, выбрав понравившуюся комнату, захлопнула двери перед носом Владена. Потом подумала, открыла и отправила его мне за одеждой, пригрозив, что если он притащит мне платье, одену оное на него.